Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов-прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 6. Пролог. Владыка Демонов и младшая сестра. Это был чей-то сон. Посреди раздающегося в освещаемом лунным светом лесе пения драконов отчаянно бежала девочка. Она была демоном, ей было в районе 6-7 лет. И хотя для своих лет её магическая сила была велика, она была ещё слишком маленькой для того, чтобы сражаться с драконом. Она бежала между деревьями и всхлипывала, а дракон неотступно преследовал её, валяя эти самые деревья и обнажая на неё свои свирепые клыки. «Нет!» Убегая от дракона, девочка сняла свои туфли, и поэтому её руки и ноги во многих местах были покрыты кровью. Продолжая бежать, сломя голову, она увязла ногами в корнях большого дерева и плюхнулась на землю. «Ай!» Терпя боль, девочка поднялась. Обернувшись на свирепый рёв, она увидела перед собой голову дракона. «А!» Не устояв на ногах, она шлёпнулась на землю и стала потихоньку отползать назад. Глаза дракона были прикованы к своей добыче, и они на миллиметр от неё не отставали. «Спасите!» Дракон широко раскрыл пасть и взревел. «Спаси меня, братик!» Клыки дракона приближались к ней в сопровождении его рыка, его челюсти схлопнулись, однако девочку он так и не съел. «Ха, а я слышал, что драконы избегают этого леса!» Перед девочкой появился юный демон, одной рукой он схватил длинный драконий клык, а ногой наступил на его нижнюю челюсть. На вид ему было примерно лет 10, у него были чёрные волосы и глаза, его магическая сила была столь аномальной, что любой, взглянувший на него, наверняка бы это заметил. Звали его Анос Валдигот. Таким он был, когда его ещё не называли тираном владыкой демонов. «Гряд!» Анос выпустил внутрь горла дракона жгучее чёрное пламя, и тот завопил, однако потушить попавшее внутрь тело пламя не смог, и рухнул на землю с сожжёнными внутренними органами. «Ну вот так как-то!» Анос крепко связал полуживого дракона Гиджелом и запер в магическом круге хранилище. После чего он обернулся к девочке. Должно быть, из-за того, что она расслабилась, девочка стала лить слёзы и всхлипывать ещё сильнее прежнего. «Не плачь, я избавился от дракона, который мучил тебя». Анос положил руку на голову младшей сестры и мягко ей улыбнулся. «Теперь тебе ничего не угрожает». «А, братик». Она обняла Аноса и заплакала ещё сильнее. «Мне было так страшно, братик!» Анос погладил девочку по спине, но, по всей видимости, его младшая сестра даже не собиралась прекращать реветь. Он незаметно нарисовал магический круг на своей ладони. «Смотри!» Анос раскрыл руку, и в ней появился красный сияющий драгоценный камень. «Ух ты!» Девочка пристально уставилась на камень сияющими глазами. «Сегодня утром я освоил Айрис. Я сделал его для тебя». «Правда?» «Ага». Лицо девочки расплылось, подобно распустившемуся цветку улыбки. «Спасибо, братик». «Какой меркантильный тебе сделал один камушек». «Я не меркантильная. Я демон. И ещё твоя младшая сестра». На её детское выражение Анос ответил улыбкой и взял её на руки как принцессу. Свет магии исцеления вылечил раны девочки. Анос взлетел в лесом, держа её на руках, и полетел вглубь леса. «Похоже, драконы учуяли это место. Завтра, сразу как зайдёт солнце, отправимся в другое место». «Знаешь, братец, есть одно хорошее место», — сказала девочка на руках Аноса. «Ого, и где же?» «Ты знаешь, что такое город? Там живёт целая куча народу. У него есть магическая стена, поэтому мы будем в безопасности, если придёт дракон», — улыбнувшись, сказала его сестра. «Поэтому я уверена, что если мы отправимся в город, то нам больше не придётся убегать от драконов». «Откуда ты про него узнала?» «Но это было написано в книжке, которую я подобрала. А раз тут неподалёку живут демоны, значит и город должен быть рядом». Анос ненадолго замолчал, а потом ответил. «Увы, но мы не можем пойти в город». «Почему? Ты тоже о городах ничего не знаешь?» «Помнишь, я рассказывал тебе, что драконы преследуют свою добычу?» Девочка кивнула. «Это действительно так?» «Но обычно они не гонятся с добычей в районы, в которых нет им подобных. В этом лесу почва необычно сильно пропитана магической силой, которая их отпугивает. Я притягиваю драконов». «Драконы охотятся только за тобой?» «Да. Поэтому мы не можем пойти в город. Ведь тогда я поставлю под угрозу всех живущих там демонов. К тому же, если в городе прознают о том, что меня преследуют драконы, то мне там не будут рады». Несмотря на то, что Анос объяснил ей все это в таком ключе, на самом деле драконы охотились за ней. Он не хотел взваливать на плечи своей маленькой сестры ответственность за то, что из-за нее они вынуждены убегать. «Ты уж прости, что из-за меня нам приходится менять место жительства. Я мог бы оставить тебя одну в городе, но все же хочу, чтобы ты была рядом». От этих слов лицо девочки вдруг засияло. «Ничего страшного. Ведь я очень люблю тебя. Я лучше буду вместе с тобой, чем останусь одна в городе», сказала она и крепко обняла Аноса. «Хе-хе. Чего смеешься? «Да так. Знаешь, мне всегда казалось, что я бесполезна. Что я ни на что негодная капуша, которая постоянно защищает старший брат. Но я нужна тебе, верно, братик?» радостно сказала девочка. «Конечно. Ведь ты вся моя семья». Анос кивнул, мягко улыбнувшись ей. «Можешь тогда баловать меня все больше и больше?» «Ты и так уже достаточно разбалована». «Хе-хе-хе-хе». Смущенно рассмеялась девочка. «Знаешь, когда я вырасту, то выйду за тебя замуж». «Ты хоть значение слова «замуж»-то знаешь?» «Ага. Это обещание всегда быть вместе с кем-то. Я очень люблю тебя, и поэтому выйду за тебя замуж. А ты женишься на мне?» усмехнулся Анос. «Если ты так хочешь, то так уж и быть женюсь». Девочка хихикнула. «Обещаешь? Вот прям честно-честно? Обещаешь, что мы всегда-всегда будем вместе?» «Даю тебе свое слово. И никогда его не нарушу». Вскоре перед ними показался деревянный домик. Они опустились на землю, и девочка тут же побежала в дом. Она собралась уже открыть дверь, но тут вдруг повернулась к Аносу. «Ой, я испачкалась. Купаться, я так понимаю, мы больше не можем?» Она увидела, что испачкалась в пыли и грязи. «Будет тесно, но ты уж потерпи». Анос нарисовал магический круг и создал водяной шар. Вокруг определенной области выросли покрывающие ее деревья, а их ветки и листья стали заменой занавесок. Получилась импровизированная ванна. «Спасибо, братик». Она скинула себе одежду, прыгнула в ванну и тут же довольно улыбнулась. «Хочешь со мной искупаться?» «Я уже искупался. Пойду готовиться к завтрашнему дню». Анос зашел в дом и стал убирать в магический круг хранилище мебели и предметы первой необходимости. В итоге в доме не осталось почти ничего, кроме постельных принадлежностей. После чего он сразу же опять вышел на улицу. Анос нарисовал на земле магический круг хранилища и вытащил из него дракона, связанного Гиджелом. А затем наложил заклинание Нарс. Им он замаскировал его основу под основу его младшей сестры. По неизвестной ему причине драконы преследовали ее не по запаху или внешнему облику, а по ее основе. Поэтому-то он и пытался заманить в это место других драконов после того, как они покинут это место. Анос еще плохо владел Нарзом, но обмануть магические глаза драконов ему было более-менее по силам. Со временем он повысит точность Нарза настолько, насколько возможно. Закончив с этим, он вернулся в дом, где уже его вышедшая из ванной младшая сестра вытирала волосы полотенцем. «Так достаточно?» «Ты простудишься». Он нарисовал на ее голове магический круг и высушил ее волосы теплым воздухом. Его сестре было приятно от ощущения ласкающего ее голову ветра. «Пошли спать. Завтра нам рано вставать». Анос нарисовал магический круг на себе и переоделся в пижаму. «Пошли». Они вдвоем зашли в спальню, в которой рядом друг с другом стояло две кровати. Анос залез в правую, а его сестра в левую. Они погасили лампы, и теперь комнату освещал лишь едва-едва льющийся в нее лунный свет. Анос закрыл глаза и задумался о том, куда они отправятся завтра. Куда бы они ни пошли, драконы всюду следовали за ними по пятам. Постоянно перемещаясь по всему Дельхейду, брат с сестрой искали место, в котором клыки драконов их не достанут, но безопасного места так и не нашли. Сейчас они жили в лесу, в котором драконы вроде как не появлялись больше нескольких сотен лет, и все же они нашли их всего за месяц после того, как они переехали сюда. Казалось, ему оставалось лишь истребить всех драконов под корень, но юный Анос еще не был достаточно для этого силен. Так он размышлял около часа, и тут с соседней кровати раздался голос. «Братик, ты не спишь?» Он повернулся и увидел, что его младшая сестра смотрит на него. «Нет, тебе не спится?» «Ага», — тонким голосом сказала его сестра. А можно я сегодня тоже с тобой посплю?» «Ну давай, чего уж». Стоило Анусу это сказать, как его сестра прыгнула на его кровать. Она довольно обхватила его ножками и прильнула к его щеке своей. «Братик, а там, куда мы отправимся, будет холодно или жарко?» «Я подумываю отправиться на север. Думаю, там будет немного холодно». «Тогда мы оденемся по-зимнему, верно?» Радостно сказала девочка, а затем, находясь почти в упор к нему, заглянула ему прямо в глаза. «Знаешь что, братик?» Его сестра улыбнулась. «Я ни чуточки не боюсь драконов, потому что ты сильнее их». «А сестренка-то, смотрю, у меня та еще вруша», сказал Анос, довольно прищурившись. «Я не вру, это правда?» «Не стоит той, что буквально совсем недавно рыдала, прикидываться такой сильной. Ей, похоже, нечем было это парировать». «Ну, тут, может, чуть-чуть и соврала, но никакая я не вруша». «Ты сказала, что будешь дома, но тайком сбежала из него. А я ведь говорил тебе не выходить из дома по ночам без крайней нужды». «Прости меня». Она удрученно опустила голову, а она положила руку ей на голову. «Не расстраивайся ты так. Твоя ложь очень милая». Услышав это, девочка радостно обняла Анаса. «Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что?» «Что?» «Я очень тебя люблю». «Вот как?» «Ага. Ведь благодаря тебе я могу не бояться драконов и спать по ночам. Пока ты со мной, мне больше никто не нужен». Младшая сестра крепко обняла Анаса. «А сестренка-то у меня хоть куда?» «Это ты меня так хвалишь? Я хорошая младшая сестра?» «Да. Но лучше бы еще и засыпала побыстрей». «Это я могу. Я сразу же засну, если ты заколдуешь меня так, как ты это делаешь всегда». Его сестра улыбнулась ему. «Но что за беспомощная у меня сестренка? Она нежно положила руку на ее затылок и ласково поцеловала в лоб. Она довольно закрыла глаза. «Хе-хе-хе. Спокойной ночи, братик». «Спокойной ночи, Аркана», — прошептала Анас, гладя ее по голове.